Глава вторая. Мемориальный госпиталь Понсен. Холл. 13 мая. Утро. На днях узнал, что я нахожусь в городе Пусан. Это второй по величине город Республики Корея. Получив и переварив данную информацию, понял, что мне по большому счету плевать, где очутился, но сам факт привязки к местности порадовал. Также получил информацию о том, что сейчас идет аж 2009 год, май месяц. И вот теперь уже точно можно говорить, что я помер. Сомнений больше не осталось. Печально это все на самом деле. Обратился 4 дня назад к медсестре Хан Гаин с вопросом о возможности моего самостоятельного передвижения. Медсестра с удивлением поглядела на меня, но сказала, что спросит у доктора Пака, можно ли мне ходить, или меня так и продолжит катать на коляске. Доктор дал добро, но только с сопровождением. Начал потихоньку вставать с кровати. Мне даже тапочки выдали светлые, такие в тон моему халатику. Точнее, одну левую тапку и костыли. Правая нога в гипсе, и тапок ей без надобности. Первые дни пребывания тут было тяжело даже садиться, но потом вроде приноровился и попросил сводить меня в туалет. Устал от этой чертовой утки и связанными с ней действиями. Получил еще один моральный удар, потому что теперь даже по-маленькому приходится умащивать свое седалище на унитаз. Это кошмар! Да еще и этот гипс проклятуще мешает. Также выяснилось, что проблемы у меня не только с памятью. По словам моего лечащего врача, точнее лечащего врача Суин, доктора Пака, все-таки тяжело пока думать о том, что я девчонка. С правой ногой у нас большие такие проблемы, и, скорее всего, она никогда не будет сгибаться. Специфика сложившейся ситуации заключается не сколько в том, что коленный сустав собирали по частям, а в том, что там какая-то жидкость вытекла. И теперь он не способен сгибаться, как у всех нормальных людей. Получив эту информацию от моего лечащего врача, я еще больше загрустил. Хотя куда уж больше при всех этих чудесах. Но, пораскинув мозгами, решил, что не буду думать об этом сейчас и вообще в ближайшие дни или даже недели. А то, не приведи Господи, захочется выйти в окно и покончить со всем этим сразу. А я жить хочу. Не зря же Бога просил помочь мне выкарабкаться из проблем. Меня, как я теперь понимаю, услышали, но уж как-то сильно превратно поняли. Ну, не просил я переселения и уж точно не в девчонку. Нормально просил о выздоровлении и говорил о том, что хочу жить. Но даже в страшном сне мне подобное не могло в голову прийти. Столкнулся еще с одной проблемой. Это местные. Я их не понимаю, и дело не в языковом барьере. По большому счету, препятствий для общения с окружающими у меня нет. Однако присутствуют тонкости, мелочи разного рода. Например, то, что я не кланяюсь. Мне это поведала медсестра Хан. Она сказала, что это очень неуважительно по отношению к окружающим. Немного затупив в тот момент, спросил: «А почему я должна кланяться?» Гаин вполне доходчиво объяснила, как нужно себя вести с людьми, чтобы не возникло проблем. Вот стою в холле больницы и размышляю, рассматривая себя в большом зеркале, точнее то, что мне досталось. Про такую красоту обычно говорят: «без слез не взглянешь». Тощая мелкая пигалица. Ну, хоть цвет глаз мой остался. Промелькнула в голове приятная мысль. Синяки уже почти сошли, а потому оценка получается практически беспристрастной. Разумеется, насколько это в принципе возможно. Ее что, голодом морили, что ли? Да вроде родные у этой Суин милые люди и явно ее любят. Чего тогда она такая тощая? Бормотал я под нос, любуясь красотой, отражающейся в зеркале. Как оказалось, у меня еще и отец теперь есть, но пока я его не видел. Но вроде как сегодня должен приехать проведать дочь. Хейми вчера сказала, что Дже Ук вернулся из поездки в Бангкок. Ездил он туда к бабуле и деду Соин. Проще говоря, к своим родителям ездил. Бабушка безапелляционно заявила, что приедет в Пусан к своей внучке и сама проследит за ее выздоровлением. То бишь ко мне она приедет. Вот мне только бабулина сетки сейчас и не достает для полного счастья. Сестренка на днях забегала и показывала фото отца и ближайших родственников, объясняя, кто есть кто. Я тупо пялился на фото незнакомых мне корейцев и пытался сообразить, на кой оно мне надо. Мало того, что все эти люди были для меня на одно лицо, только что мужиков от женщин отличал, так теперь мне еще нужно всех их запомнить. Неожиданно для себя вспомнил Джорджа Карлина, американский сатирик, который очень точно описывал те мысли, что крутились у меня в голове на тот момент. Один из его друзей решил показать Джорджу своих внуков. И вот, глядя на фото девчушки лет 14, Джордж спросил у своего товарища: «А у нее сиськи уже есть?» Ну, всем ведь на самом деле плевать на чужих родственников. И лишь из вежливости люди иногда смотрят фото незнакомых им личностей. Я в этом абсолютно уверен. Только вежливость порой заставляет нас делать подобные вещи. Одна из дорог, ведущих к госпиталю Понсен. Это же время. За рулем автомобиля Ким Джеук. На заднем сиденье пожилая женщина. Это матушка Джеука, и зовут ее Пак Пао. Беседа между родственниками идет довольно бодренькая. «Омма, мама, я не понимаю, зачем тебе нужно было приезжать? С дочкой все нормально. Она даже ходить начала, пускай и при помощи костылей». «Адель, сын, я сама хочу убедиться, что с моей внучкой все в порядке», произносит недовольным голосом Пак Пао. Тут же женщина, переводя тему, начинает выговаривать отпрыску, глядя на него суровым взглядом в зеркало заднего вида. «Как ты мог допустить такое? Почему сам не отвез Таль, дочь, а отправил ее на такси? Объяснись!» Джеук закатывает глаза. По всей видимости, он уже не в первый раз выслушивает данную претензию в свой адрес. Тем не менее, мужчина спокойно отвечает. «Я уже говорил, меня не было дома. Я был на работе, а ей нужно было ехать к репетитору». Мужчина бросает быстрый взгляд на зеркало заднего вида, пытаясь увидеть реакцию матери на свои слова. Та, в свою очередь, недовольно поджав губы, отворачивается и начинает рассматривать пролетающие мимо дома. «Тебя никогда не бывает дома», — неуступчиво произносит Пак Пао. Машина поворачивает на парковку перед поликлиникой и, найдя свободное место, останавливается. Джеук выходит из автомобиля и быстро идет открыть дверь маме. А Джума, не дожидаясь, сама открывает дверь и начинает выбираться из машины. Сын подает руку матери, пытаясь той помочь. «Без тебя справлюсь», — отмахивается она. «Я еще не настолько стара, чтобы нуждаться в поддержке. Лучше достань пакет с вещами, что я приготовила для Соньо, внучка». Мемориальный госпиталь Понсен. Холл. Спустя пару минут прозрачные двойные двери, разъехавшись, пропускают в холл больницы пару посетителей. Довольно высокого мужчину в легкой летней куртке коричневого цвета и пожилую женщину в строгом платье до лодыжек и кофточке, накинутой на плечи. В руках мужик несет большой пакет, а у дамы лишь маленькая сумочка на плече. Неожиданно Пак Пао замирает, заметив, что перед большим зеркалом сразу напротив входа стоит ее внучка. На девочке надет голубенький больничный халатик, и она, наклонив голову на бок, рассматривает себя в зеркале, опираясь на костыли. Стою, слегка склонив голову, созерцаю удручающие реалии моего нынешнего существования. Печалюсь. Есть от чего. За спиной раздается звук разъезжающихся дверей, и тут же кто-то произносит: «Ой!» Обернувшись, вижу мужика и пожилую женщину, которая вцепилась в руку спутника и, прикрывая рот ладошкой, смотрит на меня. «Чего это она?» Кидаю быстрый взгляд на свой халат, в котором приходится щеголять. «Ну да, выглядит это Соин не очень, но не до такой же степени. Меня эта картина в принципе тоже не воодушевляет, потому что в зеркале хочется видеть не особу женского пола, а парня, коим по сути я и являюсь. Однако реальность безапелляционно утверждает обратное. И тут до меня медленно начинает доходить, что я где-то видел этого мужика. Да и старушка кажется мне знакомой. Ядрить ту Люсю! Да это же Джиук и Пак Пао! Папаня и бабуля Суин во плоти! Трындец!» Мысли пробежали табуном и скрылись вдали. Бабушка резво чешет ко мне и, приблизившись, начинает что-то быстро лопотать. Ничего не понятно, что она там говорит. Текст явно не на корейском языке. Про русские и упоминать не стоит. На тайском, что ли? Видимо, да. В тайском я не в зуб ногой, от слов совсем и вообще. Интересовался им как-то, но времени еще и на его изучение не было. Меня всего рассмотрели, а затем облапили и задали какой-то вопрос. По интонации и взгляду понял. Стою и молча хлопаю глазами. И чего говорить? Бабуля, видя мою реакцию, нахмурилась и перешла на корейский. «Как ты себя чувствуешь, Соньё?» «Спасибо, хорошо», — ответил я, поняв, что от меня хотят, и, еще раз мысленно оглядев себя, закончил. «Все нормально». «Ну да, теперь это моя бабушка». Мне не понравилось, как она нахмурилась, когда осознала, что я не понял вопрос, который она задала на другом языке. «Чувствую запашок керосина». «Да». Именно того самого керосина, который предвещает трудности и разного рода проблемы. Закатив мысленно глаза, подумал над тем, что, ну вот, еще одна ситуация неоднозначная вырисовалась. Тем временем женщины, проделав все, что, видимо, проделывают бабули, да и мамы, как я уже теперь понял, со своими детьми, сказала, что мы сейчас же идем в палату. И вот уже там она займется внучкой всерьез. Мне очень не понравилось это ее «займется». «Чё это она задумала?» — задался я вопросом, глядя на эту фурию в миниатюре. Кое-как добрались до палаты. Парадокс, но скорость нашего передвижения замедлял не я, а бабушка. Всю дорогу она что-то выговаривала Джеуку. Я, не понимая, о чем они говорят, шкандыбал позади на костылях и поглядывал на родню. Картина маслом. Мама, отчитывающая сына. Честно сказать, было жалко смотреть на мужика. Он вроде и порывался что-то говорить в оправдание, но каждый раз, глядя глазами побитой собаки на свою мать, затыкался. «Да, серьезная дама, эта старушенция». С такой шутки плохи, и надо быть осторожным вдвойне или даже втройне, общаясь с ней. В палате меня действительно взяли в оборот. Выгнав отпрыска, бабуля раздела меня и всего ощупала. По крайней мере, все, что было доступно. Подсокала языком, глядя на гипс, и заявила. «Все не так уж и плохо. Синяки практически сошли. Гипс должны скоро снять». Так доктор Пак сказал, когда я ему звонила. «Ого! А бабуля-то и до доктора уже добралась. Шустрая старушенция, однако». «Вижу, что ты ни слова не поняла из нашего разговора с твоим Абаджи, отец». Не дав мне и рта раскрыть, она продолжила. «Этим я займусь лично. Меня совершенно не устраивает, что моя внучка забыла второй для нее родной язык. Это недопустимо. Но этим мы займемся, когда тебя выпишут. А сейчас рассказывай». Стою и снова молча хлопаю глазами. Видимо, это теперь мое естественное состояние. Надо что-то говорить. А что говорить-то? Бабуля, видимо, осознала, что я ничего не понял, и уточнила. «Рассказывай, что помнишь и чего не помнишь». «Интересно, как это — рассказывать о том, чего не помнишь? Да я и помнить-то ничего не могу по определению. Я все-таки не Суоин». Судя по всему, от девочки вообще ничего не осталось. Только тело, в которое засунули мою душу или сознание, или чего там еще. Вот интересно, а куда делась девчонка? Наверное, умерла? Рассказывать, что меня зовут Женя, и я русский парень, 20 лет от роду, как-то не тянет. Об этом буду молчать даже под пытками. Я жить хочу и иметь возможность свободного перемещения. В рамках разумного, разумеется. А то дурдом, если я поведаю свою историю, мне точно обеспечен. Потому возьмем на вооружение то, что я теперь полная амнезия. Почти полная. Так, ладно, надо отвечать, а то бабуля ждет. Ничего не помню. Даже Аппу, папа. Соммой не узнала. И Онни, сестра, тоже. И меня? Уточняет Пак Пао. «И тебя», — подтверждаю, опустив голову. «Полагаю, шаркать ножкой будет лишним, и вряд ли у меня это получится с гипсом-то на ноге». Недовольно поджав губы, бабушка отвела взгляд и уставилась в окно, явно о чем-то задумавшись. «Доктор Пак предупреждал об этом, но все же я надеялась, что ты хоть что-то помнишь», — произнесла она еле слышно. Уселся на кровать и поджал под себя левую ногу. Бабуля умостилась на стульчике рядом, сложив руки на коленях. Молчание затягивалось. Видимо, приняв какое-то решение, она кивнула и, взяв меня за руку, продолжила. «Ни о чем не беспокойся. Теперь Хальмони — бабушка. Рядом, и все будет хорошо». «Я правильно сделала, что приехала в Корею и не слушала глупые отговорки твоего отца». Отпустив мои руки и повернувшись к двери, она неожиданно жестким командным голосом почти рявкнула. «Джиука, зайди!» Я ж на заднице подскочить попытался. «Ну нифига себе у нее голосок! А интонации-то какие!» В палату с настороженным выражением на лице заглянул отец Суин. «Заходи, заходи, Адель», — заговорила она с Джиуком тоном, не предвещающим тому ничего хорошего. «Что ты там говорил? Все уже хорошо, и моя помощь не нужна, и вообще мне не стоит беспокоиться. Так кажется». Мужчина постарался скрыть скривившуюся физиономию. Ему явно не понравились слова, сказанные матерью. «И не делай такое лицо!» Прихлопнув ладошкой по колену, бабуля продолжила. «Теперь я убедилась в правильности решения приехать сюда и проконтролировать все лично». «Ума, ну что ты такое говоришь? Мы всегда рады твоей помощи». И тут он апеллирует ко мне. «Суин А, ты ведь рада, что Хальмо не приехала?» Я, не ожидавший такого поворота в беседе, а точнее столь техничного перевода стрелок, чувствую, как брови мои начинают ползти вверх. Затем перевожу выпученные глаза на бабулю, начиная мелко и быстро кивать. Мол, да я просто в восторге. Как же я жил-то все это время без бабушки? Теперь и представить себе подобное не могу. Бабуля, увидев столь живую реакцию внучки, немного оттаяла и, протянув сухонькую руку, снова погладила меня, но на этот раз уже по голове. «Суин-а, девочка моя!» Услышав подобное обращение, уже я чуть было не скривился. «Сейчас мы отлучимся ненадолго, сходим к твоему лечащему врачу. У меня есть несколько вопросов, ответы на которые я хотела бы получить, а затем вернемся и еще пообщаемся». Когда захлопнулась дверь за посетителями, я не сдержал облегченного выдоха. Фух, а бабуля-то кремень, других слов и не подберешь. Чует моя задница, что это не к добру. Кабинет доктора Пак Джин Хо. Чуть позже. За столом в кабинете сидит Пак Джин Хо. Напротив него на стульях Пак Пао и ее сын Джеук. «Доктор Пак», — тоном заправского генерала обратилась к хозяину кабинета Аджума. Обращение к старшей по возрасту или замужней женщине. «Вы сказали, что у моей Соннё дела идут довольно хорошо. Я приезжаю, и что же я вижу на деле? Она не помнит не только своих родных, но даже забыла третий родной для нее язык, при этом имеет вид человека, которого пытали». «Ума!» — с легким укором восклицает Джиук, пытаясь вмешаться. Доктор, не обратив внимания на тон, которым с ним заговорила женщина, и на попытку мужчины исправить ситуацию, встает и, сделав шаг в сторону от стола, кланяется. «Простите, уважаемая госпожа Ким, я не желал ввести вас в заблуждение. Когда мы разговаривали по телефону, я лишь хотел сказать, что на фоне травм, полученных вашей внучкой в результате аварии, ее состояние на самом деле выглядит очень оптимистично». Пак Пао смотрит на доктора, находясь в сомнении. Она раздумывает над тем, стоит ли верить этому человеку. Впрочем, пауза была недолгой, и Аджума продолжила разговор. «Хорошо, я вас поняла, доктор Пак. Скажите теперь, что вы собираетесь делать и как собираетесь лечить мою Соннё?» Доктор, явно приободрившись реакцией посетительницы, начинает говорить по делу, вернувшись за стол. «План реабилитации уже составлен, госпожа Ким. Вам не стоит беспокоиться. С ней будет работать лучший психотерапевт нашей больницы, а также будут проводиться терапевтические процедуры, которые позволят ей быстрее восстановиться». Пак Пао, услышав о психиатре, вскидывает подбородок и вот-вот уже собирается что-то сказать, но доктор Пак, заметив это, поднимает перед собой руку в примирительном жесте. Он сразу понял, что так возмутило Аджуму. «Госпожа Ким, поймите правильно, психотерапевт необходим, потому что авария и то состояние, в котором находится сейчас Соин, это очень тяжело для ребенка. Она потеряла память. Однако никаких вещественных предпосылок к этому нет, и нам не на что воздействовать в теле девочки». Джин Хо берет результаты томографии головного мозга Соин и, взглянув на них в который уже раз, продолжает. «Чтобы исправить ситуацию, сложившуюся с ее памятью, а ее потеря, теперь это ясно, является психологической травмой, полученной девочкой в результате аварии, и было принято решение подключить к работе психиатра». Указывая на снимок в своих руках, доктор заканчивает. «Ее мозг полностью здоров». Обдумав услышанное, Пак Пао кивает, давая тем самым понять, что хозяин кабинета может продолжать. «Мы будем делать все для полнейшего восстановления Соин и далее, а наш психотерапевт, доктор Ли Бён Сок, со своей стороны попробует помочь ее вернуть утраченные воспоминания». Аджума молчит какое-то время, обдумывая услышанное, а затем уже более мягким тоном обращается к хозяину кабинета. Его слова, очевидно, успокоили сердце старой женщины. «Благодарю, доктор Пак. А то я уж подумала, услышав про психотерапевта, что вы считаете мою Соннё сумасшедшей». «Ну что вы!» — начинает увещевать доктор Пак. «Соин — девочка вполне вменяемая. Это сразу видно из общения с ней. А те проблемы, которые сейчас имеют место быть, такие, например, как отсутствие понимания правильного поведения со старшими по возрасту людьми, это всего лишь результат потери памяти, которую мы надеемся ей помочь вернуть. В целом же она очень быстро выздоравливает. И это превосходно». Весь разговор Джеук сидел молча. После робкой попытки вмешаться он понял, что доктор Пак и сам прекрасно справляется с беседой. «Как ему это удалось?» — мысленно задается вопросом отец Соин и тут же на него отвечает. Видимо, опыт. Думаю, я услышала достаточно. Благодарю вас, доктор Пак, за то, что позаботились о моей Сонню. Полагаю, вы являетесь прекрасным специалистом. Я рада, что именно вы лечите ее. Мы, пожалуй, пойдем к ней. Распрощавшись с доктором и покинув кабинет, Пак Пао с сыном на хвосте отправилась обратно в палату к любимой внучке. Суин она действительно любила очень сильно, можно даже сказать, что больше всех на свете. До такой степени любила, что могла и сына с невесткой отругать, если считала, что они как-то неправильно ведут себя с дочерью. Пак Джин Хо в это время откидывается на спинку кресла и с облегчением выдыхает. «Вот это женщина!» — восхищенно произносит он, посмотрев на закрывшуюся дверь и мотнув головой, скидывая напряжение, возникшее во время этого разговора.